Зеленоглазое такси. Новые поколения очень мало знают о предыдущих. Мы им просто не интересны. О чем с нами разговаривать, когда в молодости у нас не было ни интернета, ни соцсетей, ни смартфонов? Тем не менее, они чувствуют, что какая-то непонятная им жизнь была еще до их рождения. Например, Боярский поет красивую, но не очень понятную песню «Зеленоглазое такси». Там такие слова. «Зеленоглазое такси, притормози, притормози и отвези меня туда, где будут рады мне всегда». В момент исполнения этой песни по радио у нас на даче идут приготовления к ужину. На веранде полно гостей. Возрастной состав присутствующих следующий. 3 человека 16-18 лет, 4 человека 25-35 лет, 4 человека 39-43 года. Я одна штука, 62 года. Дочь накрывает на стол и вдруг задает вопрос. Странно, а почему такси зеленоглазое? Задает вопрос не мне, а своим ровесникам, группа 16-18 лет. Да кто их разберет? Обкурились, наверное. Я слышал, если передоз, появляются зеленые человечки и, возможно, зеленое такси. Должны же зеленые человечки на чем-то перемещаться. Видимо, такой ответ дочь не устроил, и она обратилась к ребятам постарше, группа 25-35 лет. Непонятно. Наверное, фары были зеленые. Нет, тут другое. Авторы имели в виду, что такси может подъехать только на зеленый цвет светофора. Дочь этот ответ полностью не удовлетворил. Тогда она обратилась к самым старшим гостям. Группа 39-43 года. «Вы, молодые, все усложняете. Авторы песни именно так видели такси, именно в этом цвете. Такое зеленое было у них в тот момент настроение». Правильный ответ знал только я, но меня никто не спросил.